небе журавли курлычат, долго кружат надо мной, обещают мне удачу, обещают мне покой. Их полет меня тревожит и зовет вслед за собой, будто есть за горизонтом неоткрытый рай земной. Журавли, журавли, расскажите, что вдали. Журавли, журавли, расскажите, что вдали. В руки мне парил он где-то в облаках, мне недоступной вышине. Синицы были под рукой, их взять не стоило труда, но увлеченный той игрой о них забыл я навсегда. Журавли, журавли, расскажите, что вдали. Журавли, журавли, расскажите, что вдали. В руки мне, его я как мечту любил, и вот я с ним наедине. Очарование прошло, меняться стал он на глазах. Мой долгожданный журавель вдруг стал синицею в руках. Лишь потому, что он вдали, и верим, будто что-то ждет нас на краю земли. Там побывал однажды я, теперь знаю я ответ. Везде, наверное, хорошо, где нас с вами нет. Журавли, журавли, журавли,